Мы без потерь. Удачно получилось. Граф снова усмехнулся. Удачно получилось. Развоплотить энергетическую сущность четвертого ранга аспекта тьмы и заманить в вихрь возмущения после его смерти орду твари аспекта смерти? Умница, Мария! Кто еще на подходе, ангел? Тут же уточнил граф. А ты знаешь... В голосе дочери появилась некая растерянность. Кажется, больше никого. Вижу сумасшедшую водянку, которая бегает по кругу, и все. Кажется, твари закончились, Светляк. Отбой. Граф Новиков прислушался к ощущениям и снова подключился к родовой сети. Вдали раздалось несколько последних разрывов снарядов имперской арты. Энергетический клубок аспекта Земли, который исходил от орды тварей, попавших под обстрел, медленно рассеивался, а больше со стороны зоны не было других враждебных сигналов. Вообще никаких. Владение рода Пожарских. Шквал ледяных осколков не щадил никого и ничего. Куски льда, по крепости не уступающие металлу, рвали одинаково хорошо толстые стволы деревьев и толстые панцири жужелиц, гигантских жуков, что плотной массой бежали из леса на позиции дружины. «Вестник!» — привычно начал Зейд реализовывать знакомую эффективную связку «смерть-воздух» и тут же осекся. Нет больше вестника. Его единственный маг смерти погиб от рук странного дружинника-мастера со смертоносными кинжалами на территории рода Антиповых. Дружинник с гербом Воронцовых, на минуточку. Когда Зейд доложил об этом Пожарскому, то в ответ выслушал чрезвычайно эмоциональные эпитеты, которыми обычно светлейший князь не пользовался. Но это политические вопросы, которые нужно будет решать потом. В результате того боя Зейд потерял треть своего отряда безвозвратно. А еще треть сейчас необходимо длительное восстановление, и не факт, что они вернут прежнюю форму. Это было катастрофой. Других слов не подобрать. Самое боеспособное подразделение рода Пожарских критически ранено, и это нельзя решить быстро, с помощью денег. Ведь нужные люди растут годами и десятилетиями. Нет, план на такие случаи был. К примеру, в родовой бригаде «Пепел», что сейчас находится в Африке, есть одаренные на замену, но сражаться же нужно здесь и сейчас. Зейд не возвращался в Тверь. Подлечившись на территории Разумовских, Водяной и его выжившие люди вернулись в зону ответственности рода Пожарских, тем более что там никого из представителей рода Пожарских не было. «Крот, земляной вал. Лис, стену огня. Придержите их немного!» Быстро перестроился Зейд, а сам взмыл в воздух, оседлав водяной гейзер. При наличии достаточного количества маны и свободного объема воды можно было творить удивительные вещи. А того и другого сейчас водяного было в достатке. Слева и справа от него в укрытиях находилось почти 4000 дружинников, возможно, сильнейшего рода империи. Соответственно, снаряженные и обученные бойцы рода Пожарских за все время гона не пустили тварей за пределы зоны глубже километра. Сейчас прямо за спиной Зейда стояли три мощных стационарных накопителя, заполненных под завязку сферами родного аспекта воды. А оставленные тут же прицепой цистерны были полны самой водой. Под грохот канонады разнокалиберного оружия, из которого дружинники Пожарских осыпали тварей, Водяной сотворил ледяной шторм, исключительно затратное по ресурсам массовое заклинание с таким же убийственным эффектом. Но это если его творил опытный маг аспекта воды. А ведь Зейд таковым и являлся. Через 10 минут от орды аномальных тварей остались лишь куски панцирей и оторванные конечности. «Водяной!» Рядом с опустившимся на землю Зейдом оказался один из выживших магов его отряда, который протягивал ему телефонную трубку. «Светлейший звонит!» Зейд не торопился брать трубку, сначала тщательно просканировав округу. Убедившись, что опасности больше нет, он взял ее и приложил к уху. «Ваша светлость», — вежливо произнес он в микрофон. «Все закончилось?» — раздался из трубки голос светлейшего князя. «Атаку отбили, да», — недоуменно нахмурился Зейд. «Мне только что звонил император. Гон закончился. Это так?» «Что?» — удивленный Леонид убрал трубку от уха и подключился к родовой сети Пожарских. У него единственного был такой доступ. Пожарские всегда хранили свои тайны, но доверие Зейду со стороны светлейшего князя было поистине безграничным. С легким удивлением Водяной понял, что действительно, кроме мелких стычек с недобитками, на границе зоны абсолютно тихо, а отряды разведчиков, посланные внутрь аномалии, рапортуют о том, что твари также не обнаружено. «Похоже на то», — неуверенно ответил Водяной, и было с чего удивляться. Учитывая последний навал твари, можно было ожидать самого худшего. Однако все выглядело действительно как окончание гона. «Хорошо», — сухо ответил Пожарский. «Ноги в руки и ко мне. Дружину пока оставь на месте. И разведку организуй». «Слушаюсь. Выдвигаюсь». Владение рода Антиповых. Ужасающий ментальный удар буквально придавил атакующих тварей к земле. Потеряв волю к сопротивлению, огромные жирные гусеницы жалобно пищали, истекая кислотой из едва шевелящихся жвал, и ничего не могли противопоставить бронированным человеческим бойцам, которые сблизились с ними вплотную и с помощью магии и холодного оружия буквально выпотрошили аномальных тварей, ловко избегая струй зеленой крови, по составу напоминающей сильнейшую кислоту. «Ребята закончили, Филин!» — раздался голос телохранителя-помощника, который сидел перед большим монитором. Монструозная гусеничная штабная машина «Буран» стояла на пригорке за 200 метров от границы аномалии, окруженная стандартными армейскими БМП-2М и целым отрядом пехоты, занявшими позиции между боевой техникой. Обычно «Бураны», помимо мощного техномагического генератора щита, способного выдержать прямое попадание 500-килограммовой бомбы или же слитного залпа группы одаренных, оснащались средствами дальней связи и использовались для координации целых армий на поле боя. Вот только на конкретно этой машине не было привычных параболических антенн связи. Вместо них на броне располагался странный конус, прямо сейчас смотревший своим раструбом в сторону аномальной зоны. Петр Сергеевич Воронцов снял шлем с головы и широко улыбнулся. «Есть еще порох в пороховницах!» «Мы бы сами справились, ваша светлость», — нахмурился сидящий рядом двоюродный племянник князя. «Возможно, Саша, а возможно и нет». Князь встал с операторского кресла и потянулся, разминаясь. «Сколько времени прошло?» 2:30, Филин», — тут же ответил телохранитель князя. «Толик», — вопросительно посмотрел князь на него. «Призрак закрыл прорыв, но там Разумовские подстраховывали». «Отлично», — кивнул Воронцов. «Ваша светлость, вас жду снаружи», — осторожно сказал телохранитель. «Кто?» «Княжич Антипов и глава антиповской дружины Кожедуб». Брови князя стремительно взлетели вверх. «Они же погибли». «Получается, нет». «Интересно». Задний люк просторной машины отдраили, и князь вылез наружу, прищуриваясь от яркого дневного света после полумрака внутри машины. «Ваша светлость», — коротко кивнул молодой парень в обычном камуфляже рядового дружинника, что стоял в окружении людей Воронцова. С трудом, но князь узнал младшего сына Антипова. Видимо, парня сильно потрепала жизнь за последнее время. Лицо его было обветренным, глаза тусклыми, а шевелюра растрепана. Полная противоположность молодому, стильному аристократу, который с нагловатой небрежностью общался на светских мероприятиях. «Рад видеть вас в добром здравии, Антон Алексеевич», — дружелюбно кивнул князь и перевел взгляд на стоящего за спиной княжича мужчину. «И тебя, Прохор, тоже». «Спасибо», — благодарно кивнул головой Кожедуб. «Отличный аппарат, ваша светлость. Видел, как придавили вы грызней. Очень толково». Воронцов рассмеялся. В любой другой ситуации вне аномальной зоны похвала простого, пусть и главного дружинника, оставила бы светлейшего князя равнодушным. Но прямо сейчас один опытный воин заслуженно похвалил другого за его работу. И это дорогого стоило. «Спасибо, Прохор», — благодарно кивнул князь и снова переключился на княжича. «Что-то срочное, Антон Алексеевич?» «Мне нужна дополнительная энергия», — сразу перешел к делу молодой княжич. «Я попытаюсь перезагрузить родовую сеть, ну, точнее, то, что от нее осталось. Но мне нужна энергия». «Хорошее дело», — кивнул князь. «Мне сильно не хватает общей информации. Возьмите столько накопителей, сколько нужно». «Спасибо, ваша светлость. После окончания гона род Антиповых расплатится по счетам», — автоматически сказал молодой княжич, и тут же сбился, и его лицо посмурнело. И Воронцов понимал, о чем сейчас думает молодой княжич. Есть ли вообще после гона будущее у рода Антиповых, учитывая все произошедшее? Останется ли его род платежеспособным и живым? У светлейшего князя непроизвольно дернулся глаз, когда он внезапно понял, что такие же вопросы он мог задать себе о судьбе уже своего рода. Да, Воронцовы прибыли вовремя, чтобы выстроить буфер между начавшимся валом аномальных чудовищ и армейскими подразделениями, готовившимися принять на себя основной удар во втором круге обороны. И Воронцовы мало того, что выстояли, они еще и отбросили твари обратно внутрь зоны. Все выглядело отлично, кроме последствий, которые все еще были непредсказуемы, а перспективы туманны. «Забудь, парень!» — с внезапно нахлынувшими отцовскими чувствами похлопал князь по плечу Антона. «Какие счета? Одно дело делаем!» «Спасибо огромное, ваша светлость!» — с облегчением сказал княжич. Но князь его не слушал, потому что в его наушники от переносной рации, способной работать даже в таких условиях и стоившей как БМП, что стоял рядом, раздался голос его сына. «Филин, это призрак. Похоже, гон закончился. Я не ощущаю никакой угрозы внутри зоны. Мои группы также подтверждают, что твари просто кончились. Что будем делать?» «Хорошо, призрак. Пока не расслабляйтесь. Ждем официального приказа от губернатора». Светлейший князь нажал отбой и почувствовал, что его спина покрылась липким потом. Он был абсолютно спокоен во время отражения атак тварей, хотя не являлся боевым магом, действуя привычно хладнокровно и эффективно. Но прямо сейчас, похоже, битва закончилась. Человечество победило. И это значит, что роду Воронцовых пришло время разбираться с куда более страшными существами, чем аномальные твари. С людьми. «Гон закончился, Ярослав Константинович!» — удивительно эмоционально ответил Игорь Юрьевич. «Мы тут едва продержались последние часы. Я больше половины своей дружины по больницам отправил. Сам, как видите, в патруле катаюсь. Лекари с ног сбиваются. Пришлось даже у вашей сестры помощь запрашивать». «Вот как!» — озадаченно посмотрел я на Бестужева. Белый волк едва заметно кивнул, давая понять, что он предполагал подобный вариант. «У нас не было с собой необходимого оборудования. Честно говоря, после сражения со Стайером у нас даже оружие не у всех осталось». Но барон отлично знал особенности аномальных зон, и ему не всегда требовались точные приборы и длительный анализ для полноценных выводов. «И сильные потери по первому кругу?» «У кого как. Об этом новости пока не дошли. Мало времени слишком прошло. Еще подсчитывают потери владетелей», — пожал плечами Костров. «Я благодаря родовой сети всего 500 человек потерял за весь гон. Без них 2/3 за этот день. Что началось на последней волне, словами не передать. От мелочи всякой до четверок матерых через границу поперло зверье. Я не один гон пережил, и могу сказать, что такого вообще никогда не видел. Чтобы монстры разом бежали, как одна стая, плечом к плечу, пытаясь пробиться через строй людей. Даже не представляю, что там в самой аномалии творилось. Вам, кстати, на подходе к моей границе никто не встретился?» «Вроде бы нет», — покачал я головой. Мы старались максимально сливаться с местностью и не привлекать к себе внимания. Новый бой сводный отряд пережить мог, но без потерь он бы точно не обошелся. «А что?» «Да странно как-то все», — неуверенно проворчал Костров. «Будто в какой-то момент остатки твари просто развернулись и побрели обратно в аномальную зону. Но это я мог сигналы новой сети неправильно считать. Но раз вы ничего не видели...» «Игорь Юрьевич, мне нужно связаться с командиром корпуса», — произнес Бестужев. «Не могли бы вы одолжить мне телефон?» «Могу, конечно», — явно растерявшись от такой просьбы, ответил Костров. Когда барон передавал телефон белому волку, на его лице было крупными буквами написано, что он вообще не понимает, что такого должно было произойти, что у егерей не осталось способа связаться со своим командованием. «Возьмите, Егор Алексеевич». «Благодарю», — кивнул командир егерей и быстро набрал на чужом мобильнике номер. «Бестужев, мы вышли. Что?» Обычно невозмутимое лицо Егора Алексеевича значительно вытянулось, а глаза приобрели идеально круглую форму. Уже достаточно узнав этого человека, можно было сказать, что барон получил очень необычные новости. «Никак нет. Обстоятельства», — рубленными фразами продолжил отвечать Белый Волк. «Понял. Скоро буду. Разумовский?» В этот момент барон посмотрел на меня. «Его тоже возьму. Поезжаем».